Падение восточного направления, вслепую. Расстилающийся под пылающим метеоритом, союзом, облака сверкали ослепительно ярким светом. Облачный покров во многих местах был испещрен спиралеобразными узорами, ураганами. К северу виднелся громадный облачный столб, ураган Матка. Очевидно, его породил и продолжал поддерживать слой горячей воды в том месте, где удар молота пришелся в Тихий океан. От Матки отрывались и уносились вдаль меньшие по размеру крутящиеся спирали ураганов. Союз трясло, иллюминатор, естественно, тоже прыгал. И взгляд Джонни Бейкера непроизвольно перескакивал с места на место. Союз опускался, нырял в слои облаков, выходил из них и снова погружался в тучи. Все вокруг из светло-серого постепенно становилось темно-серым. «Там внизу может оказаться что угодно», — сообщил остальным Джонни. Падение теперь происходило более круто. Корабль выскочил из покрова туч, но внизу было темно. Что там? Суша? Море? Болото? Впрочем, это уже не имело значения. Космонавты верили свою судьбу случаю. Союз не располагал энергии, горючее кончилось, маневрировать корабль не мог. Космонавты оставались на орбите так долго, как только могли, до тех пор, пока не подошли к концу запасы пищи, пока не остались считанные фунты кислорода, до тех пор, пока жара в Молотлэбе не сделалась непереносимой. Запасов электроэнергии, необходимой для охлаждения, не было, так как солнечные батареи оказались разрушенными. До тех пор, пока на орбите уже нельзя было оставаться. И выход был один – возвращение на исковерканную взрывами Землю. Это казалось необходимым. Последний полет корабля, посланного человечеством в космос, должен продолжаться так долго, как только возможно. Может быть, это принесет какую-нибудь пользу. Удалось точно зафиксировать место падения обломков молота и сообщить по радио результаты своих наблюдений. Некоторое время назад космонавты видели, как запускались и устремлялись в небо ракеты. Видели атомные взрывы. Сейчас всего этого уже не было. Русско-китайская война продолжалась. Она продолжалась и, может быть, будет длиться еще очень долго, но атомное оружие в боях уже не применялось. Космонавты наблюдали это и передавали на Землю все, что видели, и кое-кому на Земле удавалось их услышать. Были получены подтверждения из Претории и Новой Зеландии. Состоялся почти 5-минутный разговор с командованием соглашения по обороне Северной Америки в Колорадо-Спрингс. Особо важных наблюдений за 4 недели, прошедших со дня падения молота, с орбиты провести не удалось, но ничего другого просто не оставалось делать. Последняя экспедиция, отправленная в космическое пространство. «Парашюты раскрылись», — сказал сзади Петр. Совершенно безобидная фраза, но что-то в тоне Петра было такое, отчего Джонни напрягся. Что-то такое было в его тоне. «Нелегкий спуск», — тоже сзади, но с другой стороны, — сказал Рик. «Может быть, потому что корабль перегружен?» «Нет, у него всегда так», — сказала Леонила. «В вашем Аполлоне было бы лучше?» «Мне никогда не приходилось совершать спуск на Аполлоне», — сознался Рик. «Но должно быть, для нервов было бы легче». «Мы надеваем скафандры?» «Здесь для этого нет места», — сказал Петр. «Я уже говорил вам, что после тех затруднений, после того, как погибли 3 космонавта, конструкция была изменена. Сейчас утечек у нас нет. Ведь да?» «Да», — было сказано по-русски. «Да», — тоже по-русски. Видно, становилось лучше. Земля быстро приближалась. «Мне кажется, мы слишком уклонились к югу», — сказал Петр. «Ветров такой силы мы не предусмотрели». «Слишком долгий спуск», — сказал Джонни Бейкер. Перевел взгляд вниз, на казавшуюся твердой поверхность воды. «Здесь все умеют плавать?» «Лучше спросить, все ли мы здесь умеем ходить», – рассмеялась Леонила. «Не похоже, чтоб там было глубоко. На самом деле...» Она поглядела на то, что разворачивалось внизу. Остальные ждали. Леонила сидела рядом с Джонни. Позади, держась за поручни, разместились Петр и Рик. «На самом деле мы спускаемся вглубь материка, в восточной его части. Я вижу 3... Нет, 4 человек, выскочивших из дома». 200 метров», – сказал Джонни Бейкер. «Держитесь, приземляемся. 100 метров, 50, 25. Бах!» Поскольку «Союз» был перегружен, приземлился он тяжело. Похоже, приземлился он на сушу. Джонни выдохнул воздух и позволил себе расслабиться. Они кончились, исчезли. Вибрация, визг разрезаемого кораблем воздуха, страх, что произойдет мгновенная разгерметизация, страх, что им предстоит утонуть, приземлились. Все были мокры от пота. Спуск дался нелегко. «У всех все в порядке?» – спросил Джонни. «Так точно. Да, спасибо. Вывернулись. Это Рик». Джонни не видел причин торопиться, но Рику и Петру, цеплявшимся за поручни там, сзади, видимо, пришлось нелегко. Рик предложил переделать в корабле кое-что на свой манер, но вряд ли от этого в «Союзе» сделалось комфортабельнее. Джонни на ощупь пытался открыть незнакомые замки люка. Замки не поддавались, пока он не проклял их. Наконец запор сдался, отскочил. «Опа!» «Что это?» – спросил Рик. Леонила вытянула шею, выглядывая из-за его спины. «Смутное время», — ответил Джонни. Он стоял в отверстии люка и ослепительно улыбался, чтобы улыбку смогла разглядеть толпа, ощетинившаяся ружьями и винтовками. Возле корабля стояло множество мужчин. Ни одной женщины среди них не было. Джонни не стал подсчитывать, но разглядел с полдюжины дробовиков, много винтовок и револьверов, и даже, о господи, два армейских автомата. Он поднял руки вверх. Было нелегко выбираться из капсулы с высоко поднятыми руками. Что это они так ужасно нервно настроены? Джонни вылез и повернулся так, чтобы можно было разглядеть эмблему с флагом США, нашитую на его плече. «Не стреляйте! Я герой!» Никакого благоприятного отклика это заявление не вызвало. Во время всеобщих бедствий вот такие, едва не потонувшие крысы, облаченные в фермерскую одежду, гораздо хуже и опаснее, чем обычные. Их лица были зловещи, и столь же зловещи были стволы их оружия. Общие впечатления усиливали повязки на некоторых, повязки, сквозь которые проступала кровь. Джонни ощутил внезапное желание заговорить с ним на пинджи. «Моя есть великий астронавт! Моя пришла из страны, которая есть твоя страна!» Джонни подавил это желание. Один из полукруга, охватившего корабль, заговорил. Он был крепкого сложения, седовласый, хотя и не такой здоровенный, как все остальные. Одежда на тех буквально трещала по швам. Руки седовласого были могучие, словно руки профессионального борца. Облегченного вида автомат казался хрупким в таких ручищах. «Скажи-ка нам, герой, почему ты явился к нам на коммунистическом самолете?» «Это не самолет, а космический корабль. Мы прилетели с Молотлэба. Вы слышали о Молотлэбе?» «Твой голова, слышите, о такой большой есть ракета, которая умеет прыгать вверх-вверх, на небо, которая длинный, все время не прыгать вниз-вниз, обратно есть?» Проект Молотлэб предусматривал совместный полет в космос Союза и Аполлона. Целью нашего полета являлось изучение кометы. «Это мы знаем». «Прекрасно. Аполлон получил дырку в обшивке. Видимо, наш корабль столкнулся со снежным комом, двигающимся с чрезвычайно большой скоростью. Нам пришлось просить, чтобы советские космонавты доставили нас домой. Это их корабль. Я... Джонни Бейкер! Я узнал его! Это Джонни Бейкер!» Это крикнул один мужчина, тощий, болезненного вида, чернокожий. Его тонкие пальцы крепко сжимали громадных размеров ружье. «Привет! Рад встретиться с вами», — сказал Джонни. И это было чистейшей воды правдой. «Можно я опущу руки?» «Давай», – разрешил седовласый предводитель. Он явно был главным. Частично потому, что так и было раньше заведено. Частично потому, что в теперешних условиях его бычья сила стала немаловажным фактором. И, видимо, автомат в его руках лишь подтверждал его право на лидерство. Автомат был неподвижен. Седовласый не старался все время держать Джонни под прицелом. «Кто еще там у вас в корабле?» «Остальные астронавты. Советские и еще один американец. Там в корабле тесно, им хотелось бы выйти наружу, если ваши люди не станут горячиться». «Никто здесь не горячится», — сказал предводитель. «Выпускайте своих друзей, я хочу задать им несколько вопросов. Например, почему коммунистам захотелось приземлиться именно здесь?» «А где еще они могли приземлиться? У нас на всех четверых был всего один корабль. Леонила». В люке показалась Леонила, улыбающаяся, с невысоко поднятыми руками. «Леонила Малик, первая женщина, побывавшая в космосе». Это было не совсем правда, но прозвучало хорошо. Пристально глядящие глаза фермеров помягчели. Седовласый опустил ствол автомата. «Я Дик Вильсон», – представился он. «Выходите, мисс. Или лучше звать вас товарищ?» «Это как вам больше нравится», – ответила Леонила. Она вылезла из люка и встала, щурясь на отражающую свет поверхность воды, в паре сотен ярдов к западу от места приземления. «Мое первое посещение Америки, а также первый выезд за пределы Советского Союза. Раньше мне этого не разрешали». «Выходят остальные», – объявил Джонни. «Петр!» Генерал-майор Яков не улыбался. Руки его были высоко подняты, а спина четко выпрямлена. На плече эмблема с серпом и молотом и буквами СССР. Взгляды фермеров вновь стали подозрительными. «Генерал Петр Яков», – представил его Джонни, произнося это имя очень по-русски, в надежде, что ни у кого не возникнет искушения подшучивать. «Там есть еще один. Рик». Пара фермеров обменялись со своими друзьями понимающими взглядами. Появился Рик. Также улыбающийся, делающий все, чтобы был виден украшающий его плечо флаг США. «Полковник военно-воздушных сил США Рик Деланти», – сказал Джонни. Фигуры фермеров сделали чуть менее напряженными. Чуть-чуть. «Первый чернокожий, побывавший в космосе», – сказал Рик. «И на ближайшую тысячу лет последний». Он сделал паузу. «Мы все последние». «На какое-то время последние», – сказал Дик Вильсон. «Может быть, ждать придется не так уж и долго». Он закинул автомат за плечо. Дуло оружия теперь смотрело в небо. И остальные теперь как-то иначе держали свои винтовки, ружья и пистолеты. Сейчас это была просто толпа фермеров, имевших зачем-то при себе оружие. На лице одного из них вспыхнула озорная улыбка. «Значит, они довезли вас?» «Ну да, как на попутном автобусе», — ответил Ри. Послышались смешки. «Дерек, бери своих ребят, возвращайся на заставу», — распорядился Вильсон. Обернулся к Бейкеру. «Мы сейчас чуточку нервно настроены. Вокруг шастают поднявшие мятеж солдаты. Там дальше, по дороге, убили какого-то армянина и съели его. Съели. Один из его детей добрался до нас, так что мы были заранее предупреждены. Устроили засаду на этих сук. В общем, устроили на них засаду. Но их еще много осталось. Есть еще и другие, горожане. И те, кто сошел с ума». «Все так плохо?» – спросила Леонила. «Прошло так мало времени, и уже все так плохо?» «Может быть, нам не следовало бы приземляться?» – спросил Рик. «В корабле хранятся чрезвычайно важные записи наблюдений», – жестом хозяина погладив борт «Союза», – сказал Петр Яков. «Их необходимо сохранить, сберечь. Где-нибудь могут заняться их изучением. Есть тут поблизости какие-нибудь ученые? Какой-нибудь университет?» Фермеры засмеялись. «Университет? Генерал Бейкер, посмотрите, что происходит вокруг. Посмотрите как следует», – сказал Дик Вильсон. Джон Бейкер посмотрел. Сказать, что все вокруг в самом жалком состоянии – это мало. К востоку – ободранные, залитые водой холмы. Некоторые еще зеленые, а в большинстве – голые. Все, что расположено ниже среднего уровня, доверху наполнено водой. Шоссе, ведущее к северо-востоку, походило не столько на дорогу, сколько на цепь бетонных островков. На западе простиралось огромное море, по которому ходили волны в фут высотой. Невысокие коричневого цвета холмы стали островами. Из воды правильными рядами торчали верхушки деревьев. Море не полностью затопило сад. Плыло по волнам несколько лодок. Вода была грязная, темная, и пахло от нее трупами. Коровы, быки и... На волнах мягко подпрыгивала исковерканная тряпичная кукла. Кукла плыла в ярдах 30 от берега. Неподалеку, видимо, что-то, возможно, течение, подталкивало ее к берегу. Пучки светлых волос, платье в клеточку. В кукле трудно было узнать человеческое тело. Дик Вильсон проследил за ней взглядом и отвернулся. Повернулся лицом к дому, стоящему на холме, над морем. «Мы ничего не можем сделать», – горько сказал он. «Мы можем тратить лишь часть своего времени на то, чтобы хоронить их. Вот и все. Но и это мы не всегда можем делать». Лишь теперь до Джонни Бейкера дошел весь ужас произошедшего. Ужас, порожденный падением молота. «Не все так просто», – сказал он. Вильсон нахмурился, не понимая. «Тут не просто бах, и все закончилось. Цивилизация лежит в руинах, и мы обязаны восстановить ее». «Последствия столкновения с кометой хуже самого столкновения». «Совершенно верно, черт побери», – сказал Вильсон. «Вам очень повезло, Бейкер. Самое худшее вас не затронуло». «Центрального правительства больше не существует?» – спросил Петр Яков. «Оно как раз перед вами», – ответил Вильсон. «Билл Апплби, заместитель шерифа. Более пока ничего нет. Известия из Сакрамента перестали поступать со дня падения молота». «Наверняка кто-то пытается восстановить порядок», – сказала Леонила. «Да, это люди сенатора», – сказал Вильсон. «Сенатора?» Джон Бейкер постарался, чтобы на его лице не отразилось никаких эмоций. Отвернулся от страшного, покрывшего прежнюю сушу моря. Уставился на холмы на востоке. «Сенатора Артура Джеллисона», — пояснил Дик Вильсон. «Вы сказали это так, будто оно вам не очень-то нравится», — сказал Рик Деланти. «Не совсем так. Не надо порицать его, но любить я его не обязан». «Что он делает?» — спросил Бейкер. «Устанавливает организацию и порядок», — ответил Вильсон. «Он хозяин расположенной там долины». Вильсон показал на северо-восток, в направлении предгорий Хай-Сьерры. «Его долина окружена горами. Люди сенатора выставили патрули, стражу, перекрывшую границы долины, и не позволяют никому проникать в нее без его разрешения. Если тебе нужна помощь, он окажет ее, но за чертовски высокую цену. Нужно кормить посланных им на помощь бойцов и передать ему немалое количество пищи, горючего, военного снаряжения, удобрений, то есть того, что теперь не так-то просто раздобыть». «Если у вас есть горючее, ваши дела не так уж плохи», – сказал Рик Деланти. Вильсон сделал широкий жест рукой. «Как нам держаться здесь? Никаких естественных преград на границах, никаких скал, в которых можно было бы соорудить укрепленные пункты. Нет времени возводить укрепления, никакой возможности остановить поток беженцев, не дать им ограбить нас, не дать им забрать то, что еще не обнаружено нами. Нужно накрепко перекрыть границы, но мне не хватит на это людей. Слишком много иной работы. Это неизбежная иная работа, которую необходимо сделать». «Да, а записи нужно сохранить». Петр вскарабкался по борту «Союза» и закрыл люк. «Нет электричества?» – сказал Джонни Бейкер. «Как обстоят дела с атомными силовыми центрами? Кажется, поблизости от Сакрамента существовал такой центр?» Вильсон пожал плечами. «Сакта должно быть расположен примерно на высоте футов 25 над уровнем моря. Но в результате землетрясения многое изменилось. Возможно, что центр этот сейчас находится под водой. А может быть и нет. Я просто не знаю. И все же, дела там, видимо, обстоят лучше, чем здесь. Болото на 250 миль. И повсюду появились озера. Большая часть долины покрыта глубоким слоем воды. перекрыть заставами такой район, а надо бы. Они шли вверх, по склону холма к дому. Когда они подошли поближе, Бейкер увидел насыпи и ямы, вырытые вокруг здания. Копошились женщины и дети, добавляя к имеющимся укреплениям новые. Взгляд Вильсона сделался задумчивым. «Генерал, нужно бы придумать что-нибудь получше, чем эти ямы, но я не знаю, что тут можно придумать». Джинни Бейкер ничего не ответил. Его ошеломило увиденное. Ошеломило то, что он узнал. Здесь вообще не осталось цивилизации. Здесь были только отчаявшиеся фермеры, пытающиеся удержать за собой несколько акров земли. «Мы не можем работать», — сказал Рик Деланти. «Вам придется работать», — сказал Вильсон. «Послушайте, через несколько недель придет весть от сенатора. Я сообщу ему, что вы здесь. Может быть, он захочет увидеться с вами. Может быть, ему так захочется увидеть вас, что он решит, что я должен отослать вас к нему. И тогда он окажется у нас в долгу, что, возможно, позднее мне удастся использовать».